Перовского и графа Орлова проявить повышенный полицейский азарт. Но поскольку первые достоверные сведения об оглашенном через БАБ документе стали известны царю благодаря расторопности одного из чиновников Министерства внутренних дел, государь мягко рекомендует начальнику третьего отделения, чьей компетенции должно бы подлежать это явно политическое по своему характеру дело, советоваться с коллегой. Лепранди не скрывает, что его непосредственному начальнику весьма по душе такое развитие сюжета, тем более, когда выясняется, что именно ведомству Перовского велено озаботиться произведением дальнейших открытий. Лепранди так передает слова графа Орлова. «Мы, то есть оба министра, решили возложить собрание этих сведений на вас». Само собой, при соблюдении глубочайшей тайны. При этом граф Алексей Федорович, положив свою руку на плечо Лепранди, который, разумеется, не может не довести до сведения потомства этот доверительный жест, интимно добавляет, чтоб и мои не знали. Иными словами, чтобы в тайну не смело проникнуть даже вверенный графу Орлову третье отделение, в том числе высшие его чины. Забудьте свое старое сослуживство с Дубельтом, иначе может встретиться столкновение и сведения перепутаются. Граф Сибарит предпочитает чистоту жанра. Нередко высказывается недоумение, почему глава тайной полиции с такой легкостью уступил это дело потенциальному конкуренту. Однако в марте 1848 года предмет не кажется столь серьезным. Занятие им не сулит особенных лавров. Распространяемая в публике вполне легально записка Петрашевского аттестована как сомнительная, не более. О пятницах толком еще ничего не известно. Их характер совершенно не ясен властям. Шеф жандармов, у которого с наступлением 1848 года явно прибавилось хлопот, не расположен взваливать на себя дополнительную обузу. В то же время, отечески выводя вверенное ему ведомство из игры, он сам вовсе не утрачивает доверия государя. Позиция над схваткой наиболее предпочтительна для него, поэтому на следующий день, когда, если верить Лепранди, Дубельт наконец-то доставил графу злополучную литографированную записку, тот приказал ему оставить это без внимания. Уверенность в том, что дело Петрашевского было раскручено Перовским с целью уязвить и унизить графа Орлова, высказывалась давно. В 1908 году в бумагах историка Мишле была обнаружена статья, посвященная делу Петрашевцев и предназначенная для одного французского издания. Статья была приписана автору «Былого и дум». В 1919 году Лемке напечатал статью в Герценовском собрании сочинений. Исследователи, как водится, хвалили блестящий герценовский слог и умение автора проникать в дворцовые тайны. Литературная репутация Герцена немало способствовала тому, что факты, изложенные в статье, благополучно перекочевали в позднейшую историографическую традицию. Со временем выяснилось, однако, что текст статьи принадлежит другому изгнаннику, Энгельсену, кстати, соученику Петрашевского по Александровскому лицею. Он посещал пятницы в Коломне лишь в самом их начале, в 1845 году. В 1849 он был допрошен и отпущен без всяких дальнейших последствий. Вскоре Энгельсен эмигрировал. Статью свою, содержащую довольно много фактических ошибок, он написал в 1851 году. В ней, несомненно, отразились те толки, которые были зафиксированы позднее в воспоминаниях генерал-майора Кузьмина и в записках Шумахера и Львова. Источники, которыми пользовались все эти лица, не вполне ясны. есть основания полагать, что это именно слухи,